225. Гуру. Запас огненной энергии дается каждому человеку. Что он сделает или делает с ним, зависит уже от него. Запас этот можно увеличивать и преумножать, или же, наоборот, растрачивать легкомысленно. Человек без запаса психической энергии, растративший ее, пустая шелуха, накопивший ее сила. Многие действия, поступки, эмоции, мысли и настроения человека ее расточают. Простая внутренняя собранность и сдержанность ее накапливают и удерживают в организме. Жалобы, сетования, недовольство, уныние, раздражение, беспокойство, тревога, страх, униженность, лесть, осуждение, недоброжелательство – все это из одного гнезда – пожиратели психической энергии. Хотя бы из чувства самосохранения надо их избегать. Без своих усилий в этом направлении ничего не достичь. Великая огненная энергия силой берется, и прилагающий усилия – приобретает ее.